В театре «Сатиры» в то время молодые режиссеры открыли студию, театр, репетировали много, а выходили на зрителя мало. Андрею, в принципе, это было чуждо. Просто экспериментировать для себя, для студийной работы он не мог. У него было представление о театре как об очень профессиональном ансамбле. Ему нужен был класс, а вовсе не поиски новой стилистики, своего языка, единомыслия, единства какой-то гражданской позиции или эстетической. Андрей постигал режиссуру, преодолевая свой актерский эгоцентризм, свойственный актеру-звезде. Я помню, как в «Тенях» я просто его боялся, именно как актер-режиссер. Особая его черта в жизни — выходить во фраке, говоря образно. У других людей свой стиль, более безалаберный. Внешний вид — личное дело человека, но я помню, что для Андрея это было что-то космическое. В жизни он не мог сказать, мол, как же ты ужасно выглядишь. Это неэтично, он был слишком хорошо воспитан, деликатен. Если что-то не так на тебе на сцене, он мог кричать, драться. У него случались такие вспышки гнева, что его все боялись. Особенно Андрей болезненно реагировал на внешние мелочи. Он придавал форме совершенно особое значение. «Блюди свой внешний облик». Вот это твое профессиональное достоинство и отношение к публике, и отношение к призванию. Сам он всегда выглядел идеально. Я помню «Горе от ума», последний монолог, и вдруг кто-то что-то уронил. Как же он потом бегал за кулисами, рычал: «Как это может быть? Какая мерзость!» Для него трагедия, нарушена гармония сцены. Он походил на дирижера оркестра, которому важна безупречность во всем. Одинаково нотка и бабочка. Не ту ноту взял или не следи за своей бабочкой. Такие вещи у Миронова в одной плоскости. Это было нечто аристократическое и одновременно сумасшедшее, элемент безумия. Я ни с кем не делился, думаю, других тоже пугал. В плане опыта и мастерства Плучика Миронов фигуры несоизмеримы. У Плучика абсолютная режиссерская уверенность. У Андрея сплошные сомнения. Не было у него ни одного спектакля, в котором можно сказать: вот это результат, это зрелость режиссера. Нет. Его природа связана исконно с лицедейством, чувством игры, с чувством праздника. Вот это главная и сильная в нем сторона. Само его присутствие вне игры действовало магически. Я помню, как он потрясающе вместо репетиции «Теней» 2 часа рассказывал, как смотрел футбол в Мехико. Как мы были все счастливы. Раскрыв рот, все слушали, не могли оторваться, все были в полном восторге. Это действительно магия. Андрей никого не утомлял ни своими проблемами, ни своими болезнями. Совершенно. То, что он держал дистанцию, замечательно. Но действительно все знали, в театре Миронов или нет. Важно было, он здесь или его нет. Для настроения очень существенно. Для тонуса, для определенной собранности. Поверьте, и мистика была связана с ощущением его присутствия, не только с его игрой. Не знаю, я фаталист, у меня было ощущение, что что-то должно случиться с Андреем. Просто на все свой срок, и он прожил свой срок. Без него театр опустел. Он был больше, чем актер или режиссер. Он был гений сцены. Художник Олег Шейнцис тоже чувствовал мистическое притяжение Андрея. Но видел, что актер очень быстро становится именно профессиональным режиссером. На вопрос Горина, согласен ли я взяться за совместную работу с режиссером Мироновым, я, не читая пьесы, не подозревая, что есть такой режиссер, и с предубеждением относясь к театру сатиры, не выдержал в паузе, сказал «да» и сам удивился. Такое у меня было впервые, мистика какая-то. Но очнуться я не успел, сразу же возник Андрей. Сразу же возникли близкие и сложные взаимоотношения. Сразу мы стали мчаться куда-то, куда-то опаздывать, с кем-то ругаться. Сразу возникло много соучастников и недругов. Кто-то меня предостерегал от безнадежного контакта, кто-то, наоборот, говорил: «давай, давай». И те, и другие не подозревали, что я уже не распоряжаюсь собой, что я уже весь во власти мистического обаяния Андрея. Не понимали, что один авантюрист повстречал другого авантюриста. И им своим авантюрным делом заниматься нравится, даже если оно обречено. Уже тогда существовало и по сей день существует мнение, что Миронов прекрасный артист, а вот в режиссуру он полез зря. Вообще, эта тема очень живо занимала некоторых. И можно было бы иронично отнестись к такого рода обсуждениям за спиной в момент работы, если бы они вели за спиной не у такого ранимого и все время сомневающегося в себе человека. Кто-то сказал, что это входит в условия профессии. Нет, это не входит в условия никакой профессии. Правда, я сам часто и себе, и Андрею повторял эту глупость. Неверие в себя приносит ежеминутные муки, как бывает только с очень совестливыми людьми, боящими занять чужое место и не оправдать чьих-то надежд. Но не ставить спектакль он же не мог. У него просто наступил тот момент зрелости, когда комедийный актер перерастает в трагического, когда талант и знание театра требуют выхода в авторском проявлении, когда личность должна стать лидером, когда есть что сказать и хочется говорить. Приход или переход в режиссуру был предопределен. Что же касается профессиональных навыков, то Андрей набирал их удивительно быстро. Его режиссерскую зрелость я ощутил, делая с ним второй спектакль в том же театре по пьесе Салтыкова-Щедрина «Тень». Я был несколько ошарашен выбором, предвидя сложности, которые должны были возникнуть при работе над довольно-таки необычным материалом, требующим большого опыта и мастерства от режиссера. Но выбор был сделан, и тон был задан серьезный, намеренно решительный. Авантюра есть авантюра. Опять я попал в магнетическое поле Андрея. Опять спешка, суета, споры, истерики, страхи, бесконечные встречи и ощущение надвигающейся катастрофы. Но я получал такое наслаждение от работы с ним, что готов был в дальнейшем расплатиться. Да бог с ним, с результатом. Процесс-то какой! Я был благодарен Андрею, в данном случае режиссеру Миронову, за то, что я не видел в нем неприятного мне, узнаваемого вульгарного образа режиссера-начальника. Не было игры в режиссера и в режиссерскую атрибутику. Кстати, этим в большой степени грешат актеры, ушедшие в режиссуру. Андрей был как бы не режиссер, ни на что не претендовал, был в этом качестве не солиден, он был только творцом. С такими и мы, художники, становимся творцами и творим в союзе с ними, не контролируя себя боковым зрением. Раскрываемся, не боясь предательства, не боясь казаться неумными. В общем, становимся лучше, и любая живая душа за эту возможность благодарна. Впоследствии подобную благодарность я видел в глазах актеров, работавших с Андреем. Летом на отдыхе в сочинском санатории актер Миронов продолжал обдумывать свой последний спектакль. О том, что он последний, еще не знали ни он, ни его актеры.